Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер. Остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуждать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом – предложение мистера Мэттюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грей, его товарищ, только об этом и мечтал. Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет, но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны, к тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился, пусть отдохнет до полного выздоровления. Но недели складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличился, первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил, кроме одной, он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны, и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива. У нее характер сильнее, чем у него. В ней есть как раз то, чего ему недостает. Хотя оба были так молоды, миссис Брэдли была не против того, чтобы они поженились теперь же, но с одним условием, что Ларри сперва поступит на работу. Пусть у него есть кое-какие доходы, но на этом условии она стала бы настаивать, даже будь у него в 10 раз больше. Насколько я понял, она и Эллиот надеялись выпытать у доктора Нелсона, каковы намерения Ларри, и просили его употребить свое влияние, чтобы заставить его принять предложение мистера Мэттюрина. «Вы же знаете, он никогда не прислушивался к моим советам», — отбивался тот. «Мальчишка и то делал все по-своему». «Знаю, вы его запустили. Удивительно еще, как он вообще не сбился с пути». Доктор Нелсон, немало выпивший за обедом, сердито уставился на миссис Брэдли. Его красная физиономия покраснела еще гуще. «Я был занят по горло. Работы и без него хватало. Я его взял к себе потому, что ему было некуда деваться, и потому, что дружил с его отцом, а мальчишка был трудный». «Не понимаю, как вы можете так говорить», — резко возразила миссис Брэдли. «У него чудесный характер». «Что прикажете делать с парнем, который никогда не спорит, а поступает, как ему заблагорассудится? А рассердишься на него, раскричишься, только говорит, что ему очень жаль, и кричи, мол, сколько влезет. Будь он моим сыном, я бы его порол. Но не мог я пороть круглого сироту. Да и отец мне его завещал в надежде, что я его не обижу». «Это к делу не относится», — раздраженно прервал Эллиот. «Сейчас положение такое. Без дела он слонялся достаточно, ему предлагают прекрасную возможность продвинуться и стать обеспеченным человеком, и если он хочет жениться на Изабелле, он должен это предложение принять». «Он должен понять», — добавила миссис Брэдли, — «что в наше время мужчина не может не работать. Он давно уже выздоровел и окреп. Все мы знаем, как после войны между Штатами некоторые мужчины, вернувшись из походов, потом до конца жизни палец о палец не ударили. Были обузой в семье и совершенно бесполезны для общества». Тут и я вставил свое слово, но как он сам объясняет, что не принял всех этих лестных предложений? А никак. Просто говорит, что это ему не подходит. Но чем-то заняться ему хочется? Видимо, нет. Доктор Нелсон подлил себе виски, отхлебнул и поднял глаза на своих старых друзей. Сказать вам, какое у меня ощущение? Может, я не бог весь какой знаток человеческой природы, но после 35 лет практики немножко в ней разбираюсь. Это все виновата война. Ларри вернулся не таким, каким уходил. И он не просто возмужал. Что-то с ним там случилось такое, что изменило всю его сущность. «Что же это могло быть?» — спросил я. «Да вот не знаю. Делиться своими впечатлениями он не любит». Доктор Нелсон повернулся к миссис Брэдли. «Вам он что-нибудь рассказывал, Луиза?» Она покачала головой. «Нет». Сначала, когда он вернулся, мы все расспрашивали его, как там было, а он только улыбался этой своей улыбкой и уверял, что рассказывать нечего. Он даже и Изабелле не рассказывал. Уж она как старалась, но так ничего из него и не вытянула.